основная проблема. Чем больше вы расширяете семейство своей торговой марки, тем больше вы рискуете разрушить свою основную отличительную идею – суть бренда. Если, как в случае с Marlboro, продукт символизирует собой полный насыщенный вкус, то что произойдет с его основным свойством, когда компания начнет выпускать сигареты с иным или даже ослабленным ароматом? В свое время пиво Michelob было очень популярным и дорогим напитком с богатым вкусом. Потом появилась Michelob Light и Michelob Dry, и марка покатилась под гору. Очевидно, производители Heineken, другого дорогого и ароматного пива, извлекли из этого урок, потому что свое светлое пиво они назвали Amstel Light. Дела у напитка идут очень хорошо, чему в полной мере способствует блестящая отличительная идея – импортный вкус 95 калорий. Когда-то давным-давно компания по имени Eveready предлагала батарейки, что называется, на любой вкус. Потом появилась Duracell. Пожертвовав значительной частью бизнеса, она начала специализироваться на выпуске щелочных батареек. Компания стала настоящим экспертом по щелочным батарейкам с длительным сроком службы и добилась необычайного успеха. Но она не была лидером, ей было нечего терять. Реализация потребности в росте превращает лидеров рынка в уязвимые мишени. Вместо того, чтобы от чего-то отказаться, они расширяются и расширяются. Многие неудавшиеся марки поначалу имели хорошую дифференцирующую идею, которую сами же и погубили, добавляя новые версии. В свое время марка «Шевроле» символизировала популярные семейные автомобили. А что она символизирует сейчас? Никто не знает. Что такое Porsche? В ответ на этот вопрос в сознании большинства людей возникает образ знаменитой модели Porsche 911 с задним расположением двигателя, воздушным охлаждением, шестью цилиндрами. Классика, одним словом. Неспособная на жертвы Porsche решила выпустить модель 928. Двигатель в базе, водяное охлаждение, 8 цилиндров и более высокая цена. Так что такое Porsche? Ответ. Дешевая, дорогая машина с двигателем спереди-сзади, воздушным водяным охлаждением и 4-6-8 цилиндрами. Точнее, не пойми что. В результате популярность марки упала настолько, что к 1993 году три модели Porsche вместе продавались хуже, чем одна модель Porsche 911 в 1986 году. К счастью, благодаря созданию обновленной и менее дорогой версии, правильно, легендарного Porsche 911, продажи снова поползли вверх.